Идти в школу совершенно не хотелось. Проблемы накапливались, как снежный ком, и пути их решения видно не было. Все-таки времена слишком разные, и то, что в 2015 в РФ не может быть проблемой в принципе, то в 1978 в СССР, практически, не имело путей решения, а мой возраст лишь усугублял безнадежность ситуации. В районе камер автоматического хранения багажа каждого вокзала, большущими буквами было написано, что длительность хранения багажа 5 суток. Вокзалов в городе 5, Московский, Балтийский, Ладожский, Финляндский и Витебский. Закладок у меня 7, на Финляндском и Московском по 2. Московский самый многолюдный, а с Финляндского я ездил в Репино. Вот и придется теперь каждые 4 дня ездить на 5 вокзалов, открывать и заново оплачивать камеры хранения. Как быстро я на вокзалах примелькаюсь, вопрос чисто риторический. Поскольку очень быстро, и имея такие деньжищи, я не могу снять ни квартиру, ни гараж, ни дачу. Поскольку ребенку просто никто ничего не сдаст, а увидев довольно большие деньги, еще и в милицию постараются отвезти. Да и хранение такого груза на съемной территории ничем хорошим закончиться не может. Сейчас вопрос хранения моих сокровищ самый первоочередной и самый острый. Когда я отправлялся в Репино, я ожидал, как и было написано в заметке, пачки купюр по 25, 50 и 100 рублей, на общую сумму 250 000 рублей. Это, если распределить купюры пропорционально, примерно 50-60 пачек по 100 купюр. То есть такой объем денег легко бы помещался в одну спортивную сумку и, как-нибудь, с трудом, но я бы ее спрятал дома или еще где. А на деле оказалось одних денег свыше 1,5 миллиона, на две ездки примерно по 15 килограмм. Драгоценностей оказалось килограмм на 25. Из тяжелого, обитого железом ящика, я их переложил в две сумки, а сам ящик отнес подальше от железнодорожной платформы и выкинул на какой-то свалке разного железного хлама. 6 пистолетов и автомат с магазинами весили еще 11 килограмм, патроны, 17 золотые монеты еще около 10 килограмм. Приблизительный вес груза я знаю, потому что опытным путем дома заранее вычислил свою грузоподъемность. Она составила 15 килограмм, это чтобы я не гнулся подозрительно под тяжестью и не останавливался передохнуть каждые 20-30 метров. А посему, я старался сумки и рюкзаки свыше 13 килограмм за одну ездку не нагружать, для чего пользовался стащенным с кухни маминым пружинным безменом. Вот так за 7 поездок я и переволок больше 90 килограмм, которые теперь лежали по 7 камерам хранения очень драгоценным и очень опасным грузом. Школа встретила меня возбужденным гомоном малышни и солидными братаниями старшеклассников. Уроки, как всегда, тянулись долго и уныло. Учителя настойчиво и по нескольку раз объясняли новый материал. Ученики, не отошедшие от 10 дней свободы, очумело хлопали глазами, зевали и смотрели в окно. После занятий, я поддался на уговоры Димки и еще одного нашего одноклассника, Ромы Олещука, и поехал с ними проветриться в район гавань Васильевского острова, где родной дед Ромы работал сторожем на пирсе. Там можно было посмотреть на различные лодки и катера, и даже по ним полазить, поскольку на зимнее время они все были вытащены на сушу. Лодки мне были до одного места, и поехал я с ребятами только чтобы прогуляться. Каникулы меня отдыхом не побаловали. Конечно, я успешно приватизировал генеральскую заначку и перевез ее в город, но далось мне это с большим моральным и физическим напряжением, и я просто сильно устал. Поэтому и решил просто погулять с одноклассниками. На этот раз, действительно, с одноклассниками, и просто погулять. Дед Ромки оказался разговорчивым, приветливым стариканом, изнывающим от скуки на пустом зимнем пирсе. То ли дело летом, делился со мной своими переживаниями Митрич, так Ромкин родственник предложил его называть. Летом оно как, народ приезжает каждый день, а в пятницу и на выходных тут и, вообще, бывает не протолкнуться, на пирс очередь стоит, и все галдят. Митрич, помоги перетянуть к берегу, Митрич, прими швартовы, Митрич, пригляди за машиной пару дней. За какой машиной? Вяло спросил я, чисто, для поддержания разговора. Ромка с Димой уже вовсю лазили в опаре открытых катеров, которые Митрич расчехлил, обрадованный приездом внучка и его товарищей. Я от подобного развлечения малодушно воздержался, поскольку слабо себе представлял, хватит ли мне актерских способностей, чтобы с горящими глазами вращать руль катера и издавать губами завывающий звук. Ребята же были на седьмом небе и, Каждый, получив себе по катеру, тут же устроили смертельные гонки на выживание. Естественно, только в своем буйном воображении. Я же остался с Митричем и, сидя на деревянной лавке, под еле теплыми лучами первого весеннего солнышка, по-стариковски, вел с ним незамысловатый диалог о радостях летней жизни сторожем на пирсе. «Как какая!» – изумился сторож моей непонятливости. «Многие же приезжают сюда на своих авто. Да, почитай, тут, почти, у каждого есть машина, у кого своя лодка или катер есть. Человек, он же как, если к механизму тягу имеет, то он и будет с ними по жизни. Сначала машину заводит, потом корабль, а затем уже и в воздух стремиться будет. А что, тут у кого-то и самолет есть?» Уже искренне изумился я. «Не, какой самолет, откуда?» – отмахнулся Митрич. «А вот дельтапланы у парочки имеются, тоже тут же хранят в ангарах». «Каких ангарах?» – спросил я, поскольку не наблюдал поблизости ничего, что в моем представлении отвечало бы этому понятию. Оказывается, ангарами назывались многочисленные разнокалиберные сарайчики, сараюшки и даже полутораэтажные сараищи, которые в большом числе расползались по берегу, в обе стороны от пирса. В них-то частные советские яхтсмены и хранили свои механизмы. Конечно, много лодок и других плавательных устройств стояло под открытым небом, зачехленными, наподобие той поры катеров, на которых сейчас вовсю пиратствовала парочка моих приятелей. Над некоторыми из них были просто горы снега, другие были чистыми. Но, все-таки, большинство кораблей находилось под, какой-никакой, а крышей. Только они, эти свои дельтапланы, возят с собой на юга летать, в отпусках, продолжил свой неспешный рассказ Ромкин дед. «Здесь-то не полетаешь особо, граница же недалеко, понимать надо. Мигом погранцы вычислят и за жабры возьмут. А вот летом, когда уходит в залив, то многие ведь с ночевкой, на выходных-то чего без ночевки, вот возьмут с собой палатку, жену, а некоторые и не свою». В этом месте Митрич засмеялся дребезжащим старческим тенорком. «Да мне, ведь, без разницы чья жена или девица», — спохватился он, вспомнив, с кем разговаривает, «а машину или в ангар загонят, или так оставляют, меня присмотреть-то и просят». Дед мечтательно закатил глаза, мыслями весь уже в приближающемся лете. Очевидно, что присмотреть, перетянуть к берегу или принять швартовы осуществлялось не бескорыстно. И тут от предчувствия удачи у Мюллера заболела голова. А чего ж не все себе ангары-то поставили? Тяжело разрешение получит, с замиранием сердца, закинул я удочку. Какое разрешение? Пренебрежительно отмахнулся Митрич. Тут ни у кого, ни на что разрешения нет, все самострой. Вот запланировано тут дома строить то ли через пятилетку, то ли через две. А пока вот люди ангары и ставят, кому они мешают. Кто чего раздобудет, вот из того и ставит. Тут у некоторых и электричество даже есть. Времянку от моего вагончика продлили, вот и свет и телефон запарлили, даже позвонить можно. Так что у некоторых тут теперь речь не ангар с эллингом, а цельная квартира. Сторож прервался, чтобы прикурить Беломорину. Боясь спугнуть удачу, я невыразительно промямлил. Мне вон тоже родители обещали лодку как-нибудь купить. Да держать негде. Это что ж, можно тут ангар построить, а так и стройте, кто мешает, деньги только в общую кассу обществу сдавайте за уборку и охрану и стройте себе на здоровье, на пустом месте. Или вон хошь готовые покупайте, продают некоторые. Спокойно ответил Митрич. В душе заиграл струнный оркестр и забухали ударные. В этот момент к нам подбежали Ромка с Димой и наперебой стали делиться впечатлениями от катеров. Это еще что? Послушав их некоторое время, авторитетно заявил Митрич, тут у одного товарища немецкий катер есть, так он с каютой, в которой даже кровать стоит, никаких палаток не надо. Парни даже рты открыли от изумления и в два голоса принялись уговаривать деда показать этот чудо-катер, мне тоже стало интересно. Но Митрич сожалеюще покачал головой, не могу, он под ключом стоит, вон там, и Митрич кивнул головой на один из ангаров, похожий на небольшой дом. «А почему там два этажа?» – спросил я. «Так на первом катер хранится, на втором у них две комнаты. Если что-то на катере починить или подправить надо, хозяин мастеров привозит, вот они иногда там и ночуют. Там и мебель есть, видать старую из дома привез, хорошую, в какую квартиру поставить не стыдно будет», – обстоятельно объяснил дед. «Мы еще некоторое время побыли на пирсе, попили с Митричем чай с сушками, у него в бытовом вагончике и, наконец, попрощавшись с гостеприимным стариком, отправились по домам. 14. На следующий день, в воскресенье, К нам в гости приехал мой родной дед. Так-то, разговаривал с ним почти каждый вечер по телефону. Дедушка имел привычку звонить минут за 10 до программы «Время», и я рассказывал о новостях по типовой схеме. Школа, здоровье, события. Разница лишь в том, что в этом детстве я понимал, что деду нечем заняться после работы. После смерти бабушки он жил один, и так жить, наверное, было скучно. В прошлой жизни не раз поднимался вопрос произвести обмен нашей двухкомнатной и его однокомнатной на трешку, но что-то не сложилось, а может, дед побоялся потерять независимость, не знаю. Дед долго работал, до 73 лет, а потом вышел на пенсию. Начальник московского главка даже уговаривал еще задержаться на пару лет, но дед отказался. С виду он был бодрячком и выглядел лет на 10 моложе, но я на всю жизнь запомнил его объяснение, почему он ушел на пенсию. «Понимаешь, — рассказывал он, — возвращаюсь после обеда на работу и никак не могу со сном справиться, примерно час сплю в кресле, а в приемной народ ждет. Секретарь заглядывает, видит, директор спит, выходит к людям и говорит, что у меня важный разговор с Москвой по телефону, просил не беспокоить». Дед смеется, потом вздыхает и заканчивает. Неловко перед людьми. После выхода на пенсию он прожил меньше года. И вот теперь он сидит перед азапразднично накрытым столом, по случаю его приезда, живой, бодрый и веселый, чуть за 60, и с удовольствием слушает мамин рассказ о моих последних успехах. И этот поросенок сумел закончить четверть, в кои веки, не только без единой тройки, так еще и пятерок на 4 больше, чем четверок. С воодушевлением закончила мама, сама крайне довольная, взявшимся за ум поросенком. Дед довольно сощурился и потрепал меня по голове. «Ну, молодец, чего тут скажешь, я тоже рад, а чего так похудел-то, питаешься, вроде, хорошо». Дед посмотрел, как я уплетаю за обе щеки, приготовленные мамой яйца с чесночной начинкой. «Нормально он ест», — махнула рукой мама, — «просто все каникулы, каждый божий день, как оглашенный, мотался с ребятами то на горке, то в хоккей, а еще и в секцию борьбы опять ходить стал, тут рядом с домом», — пояснила она на вопросительный взгляд деда. «Спорт — дело хорошее», — дед кивнул, — «главное, не в ущерб учебе». Он хитро улыбнулся и спросил, «чего хочешь за хорошую учебу, Витунь?» Мама, тоже улыбаясь, смотрела на меня. «Ну», — я задумчиво закатил глаза под потолок, — «вообще-то я хотел бы, чтобы мы уже, наконец, съехались и жили вместе, а не встречались иногда по выходным». Закончил я свою мысль и принялся за рыбный салат. Дед с мамой удивленно посмотрели на меня, а потом друг на друга. «Это он сам», — поспешно заявила мама. Видимо, чтобы дед не подумал, что это она подговорила внука такое сказать. «А, так чем плохо?» — вкрадчиво поинтересовался дед. «Встречаемся, в гости друг к другу ездим». «Так тоже хорошо», — промычал я с набитым ртом. «Но вместе будет лучше, я так думаю». Больше, за вечер, мы к этой теме не возвращались. После ужина все вместе посмотрели первый выпуск новой телевизионной программы «Вокруг смеха». Тут пришлось ориентироваться на смех мамы и дедушки, поскольку мне вообще ничего не показалось смешным. Затем взрослые ушли на кухню пить кофе и о чем-то шушукаться. Судя по тому, что в последующие дни мама стала активно общаться по телефону по поводу обмена квартир, мой заход достиг цели и принципиальное решение дедушка с мамой приняли. 15. В понедельник я традиционно отправился в школу. Ничего заслуживающего внимания там не произошло. Получил пятерки по алгебре за контрольную летучку и по английскому за чтение с переводом. Труднее достался английский, приходилось правдоподобно ошибаться в произношении и переводе. После школы отправился на тренировку. В зале ритлуев меня сильно насторожил тем, что практически не отходил от меня. Постоянно поправлял, что-то подсказывал и помогал с амуницией, а затем первый раз выпустил на ринг. Против меня в пару он поставил Харитонова Женю. Тот занимался боксом уже второй год, учился в 8 классе соседней школы и был покрепче меня, повыше и потяжелее. Впрочем, не критично. Особым фанатом бокса я не был, в той жизни иногда занимался им для общего развития и чтобы уметь дать в морду. Правда, по телевизору бокс смотрел регулярно, рубки нравились, а кличка, вместе со всеми, осуждал за балет. Но для себя это вид спорта не примерял, получать по лицу мне категорически не нравилось, да и безбашенностью я никогда не страдал. Так что, выйдя на ринг против Жени, под напутственное ритлуевское: «Ну, давай посмотрим, Я реально замандражировал и включил кличка. Вскоре ребята, наблюдавшие мой бег с левым джибом от Харитонова, стали активно того поддерживать криками типа «Женька, вперед! Харя, правым его!». Однако, убегая по рингу, я не слышал ни одного слова от Ритлуева. Когда его помощник из взрослой группы, изображавший рефери, разводил нас с Харитоновым из клинча, а Женька все-таки загнал меня в угол, и я его обнял, то я бросил на Ритлуева взгляд. Тот спокойно стоял и смотрел, мы встретились взглядами и Ритлуев мне подмигнул. От сурового немногословного кавказца это было несколько неожиданно и приятно, что ли. Мне не захотелось его разочаровывать и на команду рефери. Бокс, я шагнул вперед и, качнув корпусом влево, пробил правый прямой в подбородок Харитонову. Смачный бац, и Женька рухнул навзничь. Брек, Ритлуева и рефери прозвучал хором. В зале стояла тишина. После состоявшегося боя, интерес Ритлуева ко мне быстро нашел свое объяснение. Когда закончили возиться с оклемавшимся Женькой, он позвал меня к себе в тренерскую. «Хорошо провел бой, бегал много, но хорошо», – начал Ритлуев, пригласив меня жестом сесть на стул около его стола. «Тут такое дело», – продолжил он, – «наша секция должна каждый год выставлять подростков на районные соревнования таких же секций в рамках турнира «Золотая перчатка». Некоторые слова из-за его кавказского акцента звучали забавно, но то, к чему он вел речь, забавным мне не казалось совершенно. «В твоем возрасте у нас никого нет, выигрывать не надо, надо только поучаствовать. Ильяс Муталимович, как же нет никого, вон в группе, в которой я первый раз тренировался, сколько там моих сверстников, человек 10, там нет никого», — Ритлуев мотнул головой, — «их даже на ринг выпустить стыдно. А у тебя или природный талант, или ты врешь и раньше занимался боксом». Дагестанец опять уставился мне в глаза. «Не занимался. Пошел я в глухую несознанку». «Значит, талант», — резюмировал Ритлуев, — «двигаешься ты неправильно, у нас так не учат, танцуешь как кубинец». Увидев мой пораженный его проницательностью взгляд и неправильно его интерпретировав, пояснил: «Видел я их на сборах, так же танцуют, хрен попадешь, но попал». Закончил он удовлетворенно, видимо, вспомнив приятное. «Я же сегодня всего на третье занятие пришел. Участвовать ни в каких соревнованиях мне категорически не хотелось. А Харитонов на 103-й, и что, Леонида считать не будем, он просто не ожидал. А с Харитоновым не полные 2 минуты, а он уже второй год ходит. Удар у тебя очень сильный, не по возрасту и не по весу, попадешь хоть раз и выиграешь. Да и перепрыгал ты его, не достал он тебя ни разу, все в защиту ушло. Там у тебя не будет соперников, а для секции будет большой плюс, если ты возьмешь город. Бля, я уже по городу должен выиграть. Ты не охренела, чурка, на моих синяках себе очки зарабатывать?» — завопил я про себя. Видимо, Ритлуев прочитал у меня в глазах отказ и снова стал объяснять: «Еще раз пойми, там у тебя просто не будет соперников, вообще. Если не захочешь продолжать, просто скажи и снимемся, в любой момент». Я молчал. «Может, хочешь, что, скажи?» Совершенно неожиданно для себя я ответил: «Хочу, хочу тренироваться во взрослой группе». Ритлуев молча уставился на меня. Побуравив меня взглядом полминуты, я в это время разглядывал настенный календарь с дедушкой Лениным у него за спиной. Он кивнул: «Хорошо, но ты постараешься выиграть». Тут уже кивнул я. После тренировки и своего идиотского решения я поехал в гавань к Митричу. Время было уже около 4 вечера, и я, чтобы успеть вернуться до прихода мамы, сел в свободное такси на стоянке. Удивленный водитель обернулся ко мне и спросил: «А, деньги у тебя есть, мальчик?» Я молча достал из кармана зеленоватую 3-ку. «Ну, ладно, а куда ехать?» «В гавань, пожалуйста, к дальнему пирсу». Водитель поморщился, но завел машину, включил счетчик и тронулся с места. Я его понимал: гавань — отдаленный район, и вероятность, что там, в такое время, найдешь пассажира минимально. Он и тут-то стоял пустой, но обратный пробег порожняком его все равно не радовал. Когда подъехали к пирсу, на счетчике было 2 рубля 46 копеек. Я отдал водиле 3-ку и, уже открыв дверь, и тем самым показав, что сдачу не жду, сказал: «Я здесь буду полчаса, если вы меня подождете, то потом я поеду обратно». Водила подумал пару секунд и буркнул: «Если только полчаса, и за простой рубль». «Хорошо, вот козел», — подумал я, — «сдачу себе оставил, счетчик выключил, рубль положит себе в карман, от порожняка я его избавил, приедем, сдачу тоже не даст и сидит еще рожу кривит недовольную». Впрочем, я хорошо помнил, что в это время свободное такси было найти очень сложно, и профессия таксиста считалась весьма прибыльной, хотя и не престижной, таковы гримасы социализма. Митрич оказался на месте и весьма мне обрадовался. Я привез к чаю две плитки шоколада Бородино, и дед был полностью покорен. За чаем выяснилось, что строиться можно начинать хоть сейчас, хотя, конечно, делать так будет только дурак, потому что земля мерзлая, это понимать надо. Но стройка меня интересовала мало, и я ненавязчиво перевел разговор на покупку. Да, продают сейчас трое. Один лодку потопил, другой лодку продал и переехал далеко отсюда, почитай на другой конец города, а третий уже просто по возрасту перестал под парусом ходить, тяжело стало, а наследники его этим делом не увлекаются, охотно рассказывал Митрич, но у Степана Кузьмича твоим родичам дорого будет. Кузьмич мужчина основательный, строился надежно и дорого, да и давно уже построился, так что его ангар находится тут совсем рядом с пирсом, этот тоже дороже, поскольку удобнее, да и продает он только вместе с лодкой, поодиночке не продаст, даже не проси, а у тебя своя лодка будет, маленькая, зачем тебе большой ангар, а лодка Кузьмича тебе большая, не справишься, без взрослых на ней ходить никак не можно, силенок не хватит тебе с ней управиться. Пока Митрич увлекся пространными рассуждениями, я обдумывал, что делать дальше. Куплю я, скорее всего, ангар неведомого мне Степана Кузьмича. Расположен он рядом с вагончиком сторожа. Пригляд опять, какой-никакой. Строение, судя по всему, капитальное, опять плюс. Мало ли чего, на лодке под парусом я ходить, конечно, не буду, но может, как-нибудь прикуплю катер. Со временем. Проблема не в этом. Проблема, кого привести к Кузьмичу на переговоры, и кто отдаст Кузьмичу деньги, так, чтобы я перед этим некто не спалился, с наличием таких бабок. После чая мы пошли с Митричем смотреть ангар Кузьмича. От других у Митрича просто не было ключей. Не доверяют, поди, Митрич сплюнул, боятся, наверное, что я у них дырявое ведро украду. Вот Степан Кузьмич мужчина разумный, хоть и строгий. Раньше в морском пароходстве работал начальником большим, а вот теперь на пенсии. Болеет часто. Сокрушенно вздохнул сторож. Мы подошли к искомому ангару. Да уж, справный Степан Кузьмич построил справный ангар. Первый этаж ангара был кирпичным метров 15 на 10, второй надстроенный был деревянный метров 10 на 5 и снаружи аккуратно покрашенный светло-коричневой краской. Ангар вообще был весь очень аккуратный. В железные ворота была врезана калитка, сами ворота распахнулись без всякого скрипа, петли были хорошо смазаны. Внутри ангара стояла зачехленная лодка и была небольшая печка, топлю ее весной и осенью, чтобы сырость прогнать, пояснил, видя мое удивление печью, Митрич. Мы поднялись на второй этаж, там была одна, но очень большая комната с окнами в двух стенах. Одно окно смотрело на замерзший Финский залив, а второе на комплекс зданий пароходства. Мебели было совсем мало, стояла кушетка, стол с четырьмя стульями и небольшой шкаф. Лучше только у Аркадия Вениаминовича, гордо сказал Митрич, ну, у которого катер, я рассказывал вам троим в прошлый раз. Вон, кстати, его владения, рядом стоят. Я выглянул в окно, рядом стоял, практически, полноценный дом. У него оба этажа были кирпичные, и от настоящего дома его отличало только то, что в стене первого этажа были ворота. Закончив осмотр ангара, я заверил Митрича, что мои родственники точно не будут платить деньги за развалюху и, если купит, то только то, что построил такой правильный и рачительный хозяин, как Степан Кузьмич. Что касается лодки, то ее надо брать на вырост, и что меня никто и не собирался отпускать в одиночное плавание. В ответ я получил заверение, что Митрич свяжется со Степаном Кузьмичем и узнает точную цену. Также я записал номер телефона Митрича, который не стал у него спрашивать первый раз, при ребятах. На этом мы с Ромкиным дедом распрощались, и я отправился домой. Таксист встретил меня с недовольной харей и сообщил, что я отсутствовал почти час. Я равнодушно пожал плечами и сказал в ответ, что тот мог уехать через полчаса, если торопится, а простой я оплачу. Таксист заткнулся и, молча, повез меня обратно. Также молча, когда приехали, он взял с меня пятерку и газанул с такой скоростью, что я еле успел захлопнуть дверцу «Волги». Мда, нужна своя машина и свой водитель. Ха-ха. Вылез из такси я метров за 200 от дома, чтобы случайно не спалиться, а то ведь наши люди в булочную на такси не ездят. Пока шел, размышлял. За месяц с небольшим, После того дня, когда деревья снова стали большими, я довольно просто влился в эту жизнь. Учеба для меня уже не представляет никакой проблемы, кроме того обстоятельства, что школа отнимает половину времени, я не сдержался и досадливо поморщился. С мамой отношения, внешне, складываются отлично, она просто счастлива, что я взялся за ум. С оценками и поведением в школе проблем нет, зарядку делаю, с одноклассниками отношения наладил ха. Посуду мою, ведро с мусором выношу без понуканий, в комнате порядок, это мне как бы не перестараться. Но, внутренне, я с ней был постоянно напряжен, такие темы как мое второе детство и моя, уже тут, скрытая жизнь обсуждению не подлежат. Не готов, не знаю как, не уверен, что надо. С дедом ситуация такая же, по крайней мере, пока. С другой стороны, я уже один из самых богатых людей СССР, только этого никто не знает и толку от этого ноль. Возраст и легализация денег или их реальный заработок – вот задачи, которые надо очень срочно решать. Надо становиться знаменитым и богатым и еще, надо становиться уважаемым и получать доступ на самый верх. Легко сказать, как сделать. Я вон сарай для лодки купить не могу самостоятельно. Я с раздражением запулил снежком в дерево, промахнулся и еще больше разозлился. И на кой хрен я еще ввязался в этот бокс? Мало проблем, много свободного времени. Нет, спорт мне нужен и лучше, если он будет полезен в жизни еще практически. Но соревнования-то мне на кой? Собственно, была еще одна проблема. Можно было бы сказать деликатное, но я, все-таки, из своего времени и разговариваю сам с собой. Короче, по-прежнему, впрочем, нет, еще сильнее, хотелось трахаться. Весна наступает все сильнее. Организм в стадии гипер и бокс не сильно помогает. Надо что-то делать. Девушки, дайте кто-нибудь сопливому миллионеру. Общение с моей очаровательной соседкой Ириной я даже не пытался возобновить. На лестнице с ней поболтал на автомате, а вот реализовать свои намерения пока не способен. Грустно. 16. Следующие две недели прошли довольно однообразно. Я никогда раньше не участвовал ни в каких соревнованиях, изрядно волновался и подошел к этому вопросу ответственно. После школы, я через день приходил в секцию и по часу тренировался самостоятельно со скакалкой и грушей. Затем, по просьбе, обычно отсутствующего Ритлуева, кто-то из взрослой группы вставал со мной в ринг и мы проводили 3 раунда по 1 минуте, таков должен был быть формат соревнований. Почти все время я боксировал с Лехой, высоким белобрысым бугаем 25 лет, весом за 100 килограммов. Леха работал водителем на скорой и был занят сутки через 3. Поэтому в зале бывал чаще всех. Он же, как раз и был тем самым рефери, который проводил наш бой с Женей Харитоновым. Леха, в жизни Алексей Коростылев, отслужил срочную в морской пехоте, и вернувшись на гражданку, влип в какую-то драку, получил условный срок и кучу неприятностей. И теперь, по жизни, крутил баранку и лупил грушу в зале. Ну, по крайней мере, такую информацию я о нем узнал от уборщицы зала Степаниды Мироновны. Болтливая бабушка Степанида жила с Лехой в одной коммуналке, в этом же доме, где находился спортзал. Парнем Леха был немногословным, но приятным. Глядя на него, даже не скажешь сразу, что боксер. Да, здоровенный, да, спортсмен, но лицо обезображено интеллектом и даже нос, вроде, не ломанный. Заметив, что я мандражирую от предстоящих соревнований, он попытался меня успокоить. «Ты пойми», — объяснял он мне, — «после тренировки, волнуются все, это не главное. Чаще всего, кто хочет выиграть сильнее, тот и выигрывает. При буром и соперник сломается, он поймет, что ты сильнее, раз так лезешь и испугается. А раз испугался, то и проиграл. Так не всегда бывает, но так бывает чаще всего». Леха задумчиво потер подбородок кулаком и добавил, «Я сам не знаю, но Ильяс уверен, что ты там всех вынесешь с ринга. Все же там начинающие, а ты и двигаешься, и бьешь. Как-то по-взрослому, хоть и неправильно. Но Ритлуев запретил тебя переучивать, говорит, все равно не успеть, да и не надо. А он мужик соображающий, хоть и мент», — добавил Леха и спохватился. Я сделал вид, что не услышал. Через 2 дня после нашей второй встречи, я позвонил Митричу по телефону и узнал, что за лодку с ангаром жадный Семен Кузьмич хочет 2500 рублей. Это при том, что однокомнатная кооперативная квартира стоила около 4000. А этот ангар еще и самострой. Взял время довести информацию до родителей. И стал думать, как все провернуть. 17. Во вторник, 18 апреля, в школу я не пошел. Правда, не прогуливал, а поехал на соревнования. Ритлуев пообещал, что на соревнованиях дадут справку, по которой в школе ко мне вопросов не будет. Первый отборочный этап проходил в нашем Василеостровском районе в 33 Ойздюшор, спортивной детской юношеской школе Олимпийского резерва. Да, у них еще, бля, и несколько этапов. В эту 33-ю школу я приехал вместе с Лехой. Он был, как раз выходной, и предложил поехать со мной. Сказать, что я был признателен ему, не сказать ничего. Леха сумел меня удивить. Когда я пришел к спортзалу, он меня уже ждал, на медицинском рафике. «Нечего ноги нагружать перед боем», – буркнул он, заметно польщенный моей реакцией. Доехали быстро, хотя и без сирен. Вообще-то тут пока еще некого сиренами распугивать. Движение транспорта в Ленинграде, лично у меня, вызывало поначалу улыбку умиления. Если по улице проедет одна машина за минуту, то движение на этой улице, считай, оживленное. Пока ехали, я поинтересовался, а как ты на машине оказался? Ты же сегодня выходной, она у нас в ремонте пока числится, дали на сегодня. Гайцы скорые не останавливают, только ты сиди в салоне от греха, пояснил Леха, крутя баранку. Водил он, надо признать, лихо. Ты давно за рулем, с армии, в школе автодело было, поэтому и в армии водил. Леха усмехнулся, чего там только водить не приходилось. Ты же морпехом был? Да, старшим сержантом. На сверхсрочную еще остался. Сдуру, Леха притормозил на светофоре. Почему сдуру? Да, столь исчерпывающий ответ и взмах руки, показал мне, что эту тему лучше не поднимать. А, боксом, Леш, ты давно занимаешься? Да, еще со школы, у нас в Саратове тоже секция была. Так ты не местный, а тут какими судьбами? Тетка у меня тут, звала, приехал. Померла в прошлом году, всего на полтора года деда своего пережила. Похоронил, теперь живу в ее комнате. Голос Лехи погрустнел. За этим разговором мы и приехали. В школе было битком ребят. Некоторые подчеркнуто громко разговаривали и смеялись через фразу, другие суетливо носились группами, под руководством взрослых, третьи забивались в угол и оттуда настороженно на всех зыркали. Была суета, неразбериха и нервозность. Не надо было обладать большой наблюдательностью, чтобы понять, что все отчаянно волнуются, а многие откровенно трусят. Это зрелище одномоментно все во мне поменяло. Мне стало смешно. Смешно, что я взрослый человек, волновался как они, что я, вообще, придаю хоть какое-то значение происходящему, что я, еще сегодня с утра, ругал себя за то, что в это ввязался. Господи, чем плохо-то, а сидел бы сейчас в этой чертовой школе, где из развлечений только просекать попытки строить мне козни зловредной русички и вовремя сваливать от навязчивых ухаживаний жирной Надьки Рукиной. Лучше, что ли, а так покатался с Лехой, сейчас попрыгаю на ринге, потом погуляю. Ручьи на улице уже текут вовсю, солнышко светит. Когда Ритлуев нас нашел, то принялся очень подозрительно разглядывать мой безмятежный внешний вид и насмешливую улыбку. Леха тоже, явно, заметил перемены и стал переглядываться с Ритлуевым. Впрочем, лишнего времени на гляделки не было. Меня сразу взяли в оборот. Регистрация, выдача номера, взвешивание, подбор новенькой формы. Затем в раздевалке нам всем выделили шкафчики и сказали, что можно разминаться в соседнем зале. Я переоделся, натянул кеды и потопал в зал. Там Ритлуев с Лехой хотели нагрузить меня разминкой, как и другие тренеры своих подопечных. Но я с абсолютной безмятежностью категорически отказался утруждаться и поинтересовался у Ритлуева, сколько боев сегодня мне предстоит. Ильяс усмехнулся и сообщил, что мне предстоит 3 боя, по 1 бою в день и день отдыха между боями. Затем, по результатам поединков, среди участников моего возраста и веса, выберут того, кто будет представлять наш район на городских соревнованиях. Затем Ритлуев вновь попытался завести свою шарманку про то, что тут соперников мне нет. Но, во-первых, я и сам это уже видел, во-вторых, мне это уже было неинтересно. Чтобы сменить тему разговора, я предложил рассказать анекдот про боксеров. Оба моих будущих секунданта заинтересованно на меня уставились. «Милая, ты зачем на бокс записалась? Потом узнаешь, муженек». Оба вежливо посмеялись. Я продолжил. Одна медсестра спрашивает другую, показывая на забинтованного больного. «Это тот боксер, которого сбил мотоциклист?» «Нет», отвечает та, «это тот мотоциклист, который сбил боксера». Тут уже оба смеялись искренне. Я усугубил. Сообщение в газете. В Вчера произошло ограбление известного боксера-чемпиона СССР Ильяса Ритлуева. Все отнятые у боксера вещи, грабители унесли с собой. Я помолчал, в могилу. Гогот обоих взрослых мужиков заглушил шум в зале. Все на нас обернулись. Яндекс рулит. Ну, вот он и настал. Мой первый бой, он трудный самый. Расслышав, что я мычу под нос песню, охреневший Ритлуев замолк посреди какого-то наставления, на которое его, все-таки, пробило в последний момент. Леха стоял молча и, как-то весело, на меня смотрел. В противоположном, синем углу ринга, двое сухощавых мужичков, в одинаковых синих спортивных костюмах, давали последние наставления своему подопечному. Черноволосый парнишка среднего роста, слушал их, уже заранее подняв перчатки к голове, и опасливо рассматривая меня из-за них. Я не собирался устраивать никакого зрелища. Было ясно, что парнишка мне не соперник, так пусть он сам и решает свою судьбу. Будет продолжать заниматься после первого поражения. Мужик, бросит бокс умный, целее голова будет. То, что я сейчас выиграю, я уже знал. Рефери скороговоркой по бумажке зачитал наши имена, и кто из соперников из какого клуба. Так я впервые узнал, что представляю клуб «Юный динамовец», зубодробительный креатив, и был приглашен к центру ринга. Леха сунул мне рот смоченную водой капу, и я направился к рефери. Тот, прежней скороговоркой проговаривал наставление на бой, а я, опустив руки, спокойно рассматривал перчатки соперника, которые тот держал перед моим носом, не опуская руки вниз ни на секунду. Практически насильно изобразив рукой соперника обоюдное рукопожатие, рефери отправил нас в углы и, после гонга, дал команду: «Бокс». Ну, бокс, так бокс. Я неторопливо отправился в противоположный угол, поскольку мой соперник сделал вперед полшага и остановился в глухой защите, все видом показывая, что это максимум. Я подошел и сразу влепил левой по сжатым локтям, перчатки ушли в сторону, и моя правая тут же прилетела сопернику прямо в лоб. Паренек махом опустился на пятую точку и, выронив капу, заплакал. Не дожидаясь команды рефери, я повернулся спиной и пошел в свой угол. Бой остановили, и через минуту рефери поднял мою руку вверх. Через день, второй бой тоже закончился, практически не начавшись. Высокий и какой-то весь нескладный, парень ринулся на меня, наклонив голову и ничего не видя вокруг. Я сделал шаг вправо и пробил правый крюк в опущенную голову. Ею он в пол и уткнулся. С моего третьего боя соперник снялся из-за травмы. Ритлуев был спокоен, как удав. Леха, напротив, весел и возбужден. Оба, видимо, сговорились, и о моих поединках речь почти не заходила. Похвалили разок и все, типа, так все и планировалось. Но их реакция последовала в другом. Леха регулярно подменялся на работе и был на всех моих боях, а у спортзала нас обоих, по утрам, ждал теперь Ритлуев на своем понтовом бордовом ВАЗ-2106. После второго боя, меня посидели в кафе мороженым, а после несостоявшегося третьего, спешащий, но довольный Ритлуев рванул на работу. Ну, а мы с Лехой решили немного прогуляться по весеннему городу. У меня была справка о Лехе отгул. Погода стояла на редкость замечательная, было градусов 10 тепла, город был празднично украшен по поводу дня рождения Партагеноса Ленина, и мы не торопясь шли по Среднему проспекту. Шли не спеша, нога за ногу, портфель я сегодня из дома и не брал, а пакет с подаренной спортивной формой ничего не весил. Ну, чего теперь будет дальше? Спросил я. Так, через 2 недели, первенство по городу, тоже 3 боя. Тебя возьмут точно. 2 боя, 2 нокаута на первой минуте, а третьего просто тренеры пожалели, сняли по придуманной травме, словоохотливо ответил мой большой друг. Чего-то быстро больно, 2 недели, удивился я думал летом только. Какое летом? Не согласился Леха, сейчас у вас контрольные и экзамены начнутся, а потом летние каникулы. Ну, да, был вынужден я признать очевидное. Ты на лето в спортивный лагерь поехать не хочешь? Ритлуев обещал сделать. Там можно будет тренироваться, да и в ринге будет с кем попрыгать, ребят много. Леха вопросительно смотрел на меня сверху вниз. Ты с ума сошел? Засмеялся я. Какой спортивный лагерь? Мы летом на море с мамой поедем, сдалось мне тренироваться. Чтобы достигнуть больших результатов, надо много работать, а тренировки и дисциплина – это основное в жизни любого спортсмена, выдал Леха. О чем ты говоришь? Я не собираюсь достигать результатов и становиться спортсменом, спокойно сообщил я, Вот выиграю Ритлу его город, раз обещал постараться и все с соревнованиями. Ня, засмеялся Леха, после такого дебюта, если возьмешь город, от тебя уже не отстанут. Отстанут, тоже засмеялся я правильные слова знаю. Какие, не понял Леха, а пойдите вы все в жопу, эмоционально провозгласил я. Леха заржал, как конь, затем, без видимой причины, погрустнел, задумавшись о чем-то своем, потом сказал, знаешь, в жизни бывает так, что от тебя мало, что зависит, если попал в колесо, пищи, но беги, он вздохнул. Это ты о своей судимости, не заморачиваясь на деликатность, в лоб поинтересовался я. Леха искоса сверху взглянул на меня и пробурчал. Степанида натрещила, не она, так кто-нибудь другой, мир ведь не без добрых людей, я скорчил рожу. Что ж, и о судимости тоже, а потом уже не важно, что и как, раз понесло течением, то уж бьет обо все камни, впрочем, давай не будем об этом, все уже нормально. И Леха широко улыбнулся и пошел вперед. Я помолчал, решаясь, впрочем, чего теряю, да и готовился я к этому разговору уже не первый день. Проигрывать нечего, а выиграть могу много. Леш, я-то как раз хотел именно об этом, произношу ему в спину. Тот, не скрывая удивления, оборачивается ко мне. А, что об этом говорить? Ну, ты же сам сказал, от тебя не отстанут и в жизни от тебя мало, что зависит. Ну, это я так, если сильно не хочешь... Так не езди на город, Ритлуев парит, да и отстанет, на самом-то деле, Леха махнул рукой, он не будет долго давить, хотя и обидится, ему бы очень в масть, если его ученик город бы взял, показатели и все такое, сам понимаешь, да, я понимаю и не собираюсь его подводить, сказал постараюсь выиграть, значит постараюсь, по пути заметил пустую скамейку, без старушек с детьми и голубиных какашек, я не об этом, машу Лехе рукой, приглашая сесть на скамейку, тот кивает и сворачивает. Придирчиво изучаем сиденье и спинку, после чего садимся. Снег сошел, и после него скамейка пока, чудом, чистая. Я о другом, о том, что не хочу делать то, что от меня хотят другие, а хочу делать то, что нравится мне. Ну, хотя бы по большей части. Леха пожимает широченными плечами. И чего такого ты хочешь? Ну, хочу стать известным писателем, стихи пишу, музыку. Песни сочиняю. Да, ладно. Леха, развернувшись всем корпусом, недоверчиво ухмыляется. Ну, в перерывах от бокса, ухмыляюсь в ответ. И чего, как получается? Спросил Леха, пропустив мою последнюю фразу, мимо ушей. Сам суди, вот недавно марш написал, военный, я прокашлялся и негромко напел, отбивая рукой ритм. Стоим мы на посту, повзводно и поротно, бессмертны, как огонь, спокойны, как гранит. Мы армия страны, мы армия народа. Великий подвиг наш история хранит. Не зря в судьбе алеет знамя. Не зря на нас надеется страна. Священные слова Москва за нами. Мы помним со времен Бородина. Там еще есть пара куплетов и основной мотив уже понятен. В принципе, можно на ноты класть. С умным видом рассуждал я. Риск был минимален. Я тщательно прошерстил интернет, песня на стихи Рождественского впервые прозвучала в эфире в 1982 году. Вероятность, что стихи были написаны за 3 с лишним года, ничтожна, ведь песня – типичная заказуха. Сказать, что Лехе понравилось, не сказать ничего, он был в восхищении. Тут же потребовал, чтобы я ему исполнил и 2 оставшихся куплета. А припев уже пытался подпевать, не зря в судьбе алеет знамя, не зря на нас надеется страна, священные слова Москва за нами, мы помним со времен Бородина, это же уже готовый марш, тут переделывать ничего не надо, представляешь, как это споет хор Александрова, в возбуждении частил словами Леха, и мотив такой, чисто маршевый, в самый раз для армии, понимаешь, да понимаю я все, Леша, кивнул я, у меня песен готовых уже с десяток есть, и... как минимум не хуже этой. Решительно отклонив желание Алексея тут же посмотреть весь товар, я сказал, что столько материала наизусть не запоминаю, тем более, что еще и книгу пишу, космическую фантастику. Леха был покорен. Дома я уже тоже стал изображать муки творчества, с порванной и списанной бумагой, зачитыванием маме поры другой лирических четверостишей и добился ее полного одобрения этим попыткам. Она даже завела папку, куда мне надо было складывать свои труды. Хотя, на самом деле, видимо, решила, что я влюбился. «Почему же ты не отправишь слова и музыку какому-нибудь певцу или композитору?» — пыхтел, переполненный энтузиазмом, Леха. «Понимаешь, мой большой друг», — я улыбнулся, — «если я пришлю готовое произведение какому-то известному поэту или композитору, то скорее всего под ним будет стоять уже не моя фамилия». Леха подумал пару секунд и нехотя кивнул головой. «К тому же», — продолжил я, — «если отправлять певцам, то надо понимать, что им хочется услышать все произведение полностью, а у меня нет записанной музыки. Что же делать?» Леха был откровенно расстроен. «Да, что делать тоже понятно, просто самому не справиться, годков не хватает», — я рассмеялся. «Для чего не хватает?» — ухватился Леха. «Ну, смотри», — начал я, — «надо нормально напечатать тексты, зарегистрировать в ВАПе, как мои, найти хоть кого-то, кто умеет прилично петь, и того, кто, хоть как-то, положит мой мотив на ноты, затем найти аппаратуру для записи», — я перевел дух, — «потом надо будет состыковать музыкантов и певцов и записать сами песни, ну, и как последний этап, надо найти выходы на популярных певцов и дать им послушать получившийся результат». По мере моего перечисления лицо Лехи становилось все грустнее. «Как все это сделать?» Леха печально вздохнул. «Надо знакомых через знакомых искать, а то никто чужой за бесплатно ноты писать и петь не будет. У меня денег совсем мало, на запчасти для машины коплю. Точно не хватит». От неожиданного поворота беседы у меня что-то дрогнуло в душе. Этот, по сути, совершенно молодой парнишка, уже был бит жизнью, живет в коммуналке, работает водилой, но первым делом прикидывает, как он может помочь постороннему, по сути, человеку своими несколькими копейками. Господи, куда все это потом ушло? Куда исчезли эти люди из СССР так одномоментно и безвозвратно? Чтобы потянуть время и успокоиться от эмоций, я хрипло спросил: «У вас на скорой, что водители за свой счет машины чинит?» «А, нет», — отмахнулся Леха, — «это мне от дядьки достался Москвич 408, он помер, а тетка не водила сама, я катал ее, в основном по врачам, а уж как она умерла, то теперь он мой стал, других родственников нет, только чинить надо, старый уже, не на ходу сейчас». «Понятно», — протянул я. «Нет, Леш, спасибо, деньги есть. Просто надо с людьми встречаться, разговаривать, кого-то нанимать. Со мной разговаривать многие просто не будут. Место, опять же, подо все это надо», — закинул я удочку. «А родители твои, они что говорят?» «У меня мама не знает даже, что я боксом занимаюсь. Не хочу раньше времени. Вот выиграю что-нибудь, споет кто-нибудь, вот тогда посмотрим». Неопределенно пожимаю плечами. «А деньги тогда откуда будут, если родители не в курсе?» — задает Леха логичный вопрос. Трам, пам-пам-бум-бац. Вот он, момент истины. «Ну, ни у одного тебя тетка была. Моя вон в контрах со всей родней была, так что деньги только мне оставила. Любила меня сильно. Да и оставила не по завещанию, а так передала. Сказала, где лежит, делаю честную морду». Леха кивнул. Посидели немного молча. Затем он поднимает голову, смотрит мне в глаза и спрашивает: «Врешь? Теперь моя очередь». Киваю. «Я под условкой хожу. Меня даже в скорую только по звонку Ритлуева взяли». «Ты меня не понял, Леша», — стараюсь говорить спокойно и размеренно, щурю глаза на солнце и, изо всех сил, делаю безмятежный вид. «Деньги не ворованные, они никому, кроме меня, не принадлежат. И я хочу с их помощью сделать что-нибудь хорошее. Хорошее, Леш, а не плохое. Что плохого в песне, в хорошей песне? Что плохого в хорошей книге?» Стараюсь не сбиться на уговоры, просто, типа, рассуждаю. «Песня про нашу армию, про ее подвиг, а книгу сначала прочитаешь, не проблема. Не понравится, что-то, не делай. Мне вот просто скучно, я не хочу после школы идти в вуз, чтобы через 5 лет стать, как мама МНСом, и всю жизнь чертить чертежи, а еще через 40 лет уйти доживать на пенсию, в окружении детей и внуков. Мне скучно будет жить обычную жизнь, как все. Скучно и неинтересно. Я хочу в жизни праздника». Я натужно засмеялся. «Хочу славы, хочу поездить по миру. А жить скучно или подставлять морду на ринге, не хочу. И тебе предлагаю присоединиться». Леха помолчал, переваривая. «Так не скажешь, откуда деньги?» «Не могу, Леш, да и зачем? Так, хотелось бы заранее знать, за что и кто придет убивать». Леха мрачнел на глазах. «Никто не придет, Леш, поверь, никому прийти, хозяин денег умер. Давно. Сам. Сорвалось, понял я, не согласится. Очень неудачно я разговор повел, неправильно, да и побоится, даже без условки побоялся бы». Леха молчал. «Ну, пойдем что ли, а то и время уже. Я обреченно поднялся, но Леха продолжал сидеть, уставясь на носки своих ботинок. Также, не поднимая головы, глухо спросил, что надо будет делать. Я чуть не подпрыгнул от неожиданности, не веря себе, осторожно спросил, так ты согласен? Да. Почему? Потому что тоже не хочу, скучно и неинтересно. Уже так, на этой скамейке мы просидели еще больше 2 часов, потихоньку-полегоньку, я вытянул из Лешки рассказ об его немудреной жизни. Да, он и сам ничего не скрывал, родился в Куйбышеве, с детства занимался боксом, прочили большое будущее в тяжах, после школы немного поработал на заводе и ушел в армию, от спортроты отказался и пошел в морскую пехоту, в ВДВ не взяли, слишком большой, в армии остался на сверхсрочную, тогда же стал кандидатом в члены КПСС. Собственно, биография, как у большинства сверстников, даже успешнее. Белая полоса в жизни закончилась неожиданно. Когда демобилизовался, вместе с сослуживцем-армянином поехал сначала к тому домой, в Сочи. Там, в семье друга, приняли, как родного. На третий день беспрерывных гостеприимных армянских застолий и одуряющего воздуха свободы на гражданке, их компания влипла в драку, с уркаганского вида, пьяными мужиками. 5 на 5, все было честно, пока 2, оставшихся на ногах противников, не достали ножи. Опасаясь, что блатники порежут кого-нибудь из его новых знакомых, Леха все сделал сам. В итоге, 2 тяжких телесных, милиция, свидетели и превышение необходимой самообороны в состоянии алкогольного опьянения. На следствии и суде Леха никого не назвал, типа, какие-то неизвестные к драке подключились, а потом убежали. Отец сослуживца нанял хорошего адвоката, и тот нашел выходы на судью. В итоге приговор просто поражал своей мягкостью. 3 года условно. И это был очень хороший результат. Отпраздновав выход на свободу и залив неприятности волшебным кавказским вином, Леха поехал домой в Куйбышев. Дома ошибок с многодневными отмечаниями повторять не стал и через 3 дня вернулся на завод. Еще через 2 дня, на партийном собрании, Леху исключили из кандидатов в члены КПСС. Никакие объяснения никто слушать не стал. На следующий день обиженный Леха уволился с завода и стал думать, как ему жить дальше. Старшая сестра матери давно звала его в Ленинград. Своих детей у них с мужем не было, а у ее младшей сестры в Куйбышеве аж 5. Лехина мама его не отговаривала, да и дома тому стало сложно. Пошли всякие идиотские слухи, что он кого-то убил в армии по пьяни. Так Леха переехал в Ленинград, но и тут неприятности его не оставили. Сначала, внезапно, через 3 месяца после Лехиного приезда, умер муж маминой сестры. Тетка от внезапной кончины любимого мужа так и не оправилась, как Леха и врачи не старались, через некоторое время, ее тоже не стало. Как будто предчувствуя свою кончину, тетка поспешила прописать племянника в свою комнату и оформила на него завещание, но и дальше ничего не наладилось. Единственное место, куда Леху взяли, был спортивный клуб, в его же доме. На работу же, с заполненной в анкете графой о непогашенной судимости, нигде не принимали. В глаза не отказывали, но придумывали различные предлоги. Когда парень окончательно отчаялся, ему помог Ритлуев. Так Леха стал работать водителем на скорой. Работа была несложной, водить Леха любил и свою часть города изучил быстро. Сутки через 3, времени свободного много. Зарплата тоже вполне приличная, 135 рублей, для начала, как стажеру. Часть своей зарплаты Леха переводил домой. Его мама не работала и воспитывала 4 детей. Отец был мастером цеха на заводе и зарабатывал очень прилично, более 400 рублей в месяц, но, все же, на семью из 6 человек, не пошикуешь. Впрочем, жили хорошо, отец не пил, и это было главное. Плюс многодетной семье помогало государство. Но и Лешины переводы были очень кстати, он это знал. Хотя мама и писала в письмах, чтобы он все тратил на себя, и у них, в Куйбышеве, на все хватает. Свое свободное время, новоиспеченный ленинградец, проводил в спортзале и в гараже, реанимируя, по мере силы и средств, доставшийся ему москвич. Постоянной девушки у Лехи пока, вроде, не было, хотя жених, по местным меркам, был хоть куда. В эти годы, своей жилплощадью и машиной мало кто из Лехиных сверстников мог похвастаться. Друзей он пока тоже не завел, по сути, только обживаться сам начал. Участие в каких-либо спортивных соревнованиях Лехе, с его судимостью, не светило. Его и боксом-то никуда не взяли бы заниматься, если бы секцию вел не капитан милиции, а в спарринге с Лехой не стоял бы, чаще всего, его же участковый. Он единственный, кто хоть как-то подходил под Лехины вес и габариты, заодно и присматривал за ненадежным контингентом своего участка. Вот все эти обстоятельства, как я понимаю, и беспокойный Лехин характер и подвигли его сказать свое «да», хотя он и вряд ли до конца понимал, на что соглашается. «Разрази меня гром, если я сам до конца понимаю, что ему предложил». Ха. 18.25.04.78, вторник, мой 64 и краткий день в СССР. Сегодня я после школы опять отправился в свой бег по вокзалам. Ситуация с моим грузом в камерах хранения становилась нетерпимой. Я буквально кожей чувствовал, что добром это не закончится. Поэтому, при исполненной решимости, сразу с последнего на сегодня, Витебского вокзала, отправился прямиком к Лехе. Дома его не было из двух возможных вариантов. Гараж, спортзал. Я выбрал гараж, и не прогадал. Леха, как и рассказывал, реанимировал москвич к весенне-летнему сезону. Судя по его порядком помятому виду и грязному лицу, четырехколесный друг оказывал ожесточенное сопротивление. Машинка мне понравилась, эдакая милая ухоженная ретро-светло-серого цвета со светло-серым же салоном. Хромированные кнопочные ручки на дверцах, переднее кресло без подголовников и гордая блестящая надпись «Москвич» на панели перед передним пассажиром вызывали чувство умиления. Мы немного поболтали, и я узнал, что у этого гада течет радиатор в глубоких сотах и движок надо серьезно перебирать, а городские соревнования у меня начинаются 11 мая и что там есть один достойный парнишка, с которым надо держать ухо востро. Затем я ненавязчиво поинтересовался у Лехи, знает ли он, где можно хорошо и быстро отремонтировать его москвич. Леха заржал и ответил, что адрес фирменный 100 он хорошо знает, не знает только, как туда попасть без очереди, как там получить нужные запчасти и где взять столько денег на все перечисленные. «Не бери в голову», — сказал Леха, отсмеявшись, — «я сам все сделаю, только время надо и запчасти поискать подешевле». «Леш», — забубнил я, заранее заготовленный текст, — «так времени как раз и немного, впереди летние каникулы, я из города уеду, такими темпами мы все на осень отнесем, а там учеба опять мешать будет, какой смысл уродоваться самому, если можно все сделать быстро и качественно? Езжай на 100, поговори с мастером, дай ему тройную цену и пусть сделают из машины конфетку». Я вопросительно уставился на отложившего инструмент Леху, и на гарантию пусть возьмут машину, тоже за тройную цену, добавил я, под пристальным взглядом Лехи. «Ты хоть представляешь, сколько это будет стоить, твоя тройная цена за эту развалюху?» Спокойно интересуется Леха. «Более-менее», отвечаю так же спокойно, «не дороже денег, которые у нас, кстати, имеются в наличии», поднимаю указательный палец вверх, «к тому же никакая это не развалюха, а очень даже ухоженная машинка», любовно провожу рукой по чистому автомобильному крылу. «Ухоженная она только внешне», насупился Леха, «а в машине важна ухоженность внутри, в первую очередь. Ну, вот и отвези ее в 100, другой машины все равно нет, а там ее приведут в порядок, может и еще лучше сделают», миролюбиво отвечаю я, не желая скатываться на тему ухода за автомобилями. Лезу в карман и достаю заранее заготовленную пачку 25-рублевок. «Здесь ровно 1000. Хватит, как думаешь?» Кладу деньги на багажник москвича. Леха круглыми глазами провожает все мои телодвижения. «Когда ты сможешь поехать на станцию договориться?» Спрашиваю, чтобы вывести его из ступора. «Так значит правда». Бесцветным голосом, негромко констатирует мой будущий напарник по приключениям в стране развитого социализма. «Ага», киваю головой, «а раз правда, то ты передумал», интересуюсь с напускным спокойствием. Леха секунд 5 молчал, потом мотнул головой. «Нет, свое решение я не меняю. Только, если ты так будешь деньгами разбрасываться, то надолго не хватит». «Хватит, я сама безмятежность, машина нам нужна позарез. С людьми встречаться, аппаратуру возить, певцов подвозить на место записи». «Ну, так-то да», тянет Леха, раздираемый противоречивыми чувствами. «Договориться-то на 100 сможешь, взятку сунуть тоже уметь надо». Улыбаюсь я, не глупее некоторых, раздраженно заявляет Леха и берет деньги с багажника. Недоверчиво крутит их в руках, затем, не выдержав, достает одну купюру из-под черной аптечной резинки и смотрит ее на просвет, в сторону лампочки. Я хихикаю. Леха тоже криво ухмыляется и прячет деньги в карман. «Ну, смотри, деньги твои, уже наши, Леша. Тогда и машина, «Наша», — отвечает он. «Разумеется», — киваю в ответ. После такого ответа Леха тянет руку и жмет мою. «Завтра поеду, приходи после школы, расскажу о результатах». Потом еще минут пять поговорили ни о чем и расстались. И пусть в меня плюнет любой желающий, я облегченно разжал в левом кармане пальто рукоятку маленького маузера. 19.26.04.78, среда, мой 65-й краткий день в СССР. Леха уже был дома, когда я пришел к нему в коммуналку, причем был зол и расстроен. Оказалось, что он попытался максимально сэкономить предоставленные ему средства, и получилось у него это из рук вон плохо, по его мнению. «Ты подумай, какие пиявки на шее рабочего люда», — почти вопил Леха, рассказывая мне о своем разговоре с мастером приемки. «Так и хотелось этой твари шею свернуть. Ему поставляют запчасти с завода, а он накручивает на госцену 2-3 конца. Откуда у рабочего человека такие деньги? Выполняет то, за что получает зарплату, и еще наживается, сволочь спекулянская. Куда ОПС смотрит? Эту гниду надо сразу в Магадан, лес валить. Пусть медведем бревна по 3 цене продает». Леха метался по своей огромной 30-метровой комнате, размахивая руками и отрывая воображаемые головы спекулянтов страны Советов.